как царственный избранник богов вступил маленький Саша в таинственное общение с невидимыми для простых смертных волшебницами, ловил ему одному доступную гармонию образов и звуков, был уже поэтом, когда еще никто кругом этого не подозревал. Няня и бабушка сливаются, сплетаются, обе близкие, обе ласковые, любовно чуткие к детским радостям и горестям, обе насыщенные творческим русским духом. Когда много лет спустя Афей Пушкин будет по вечерам перед сном крестить собственных детей, не образ нарядной матери, а ласковое лицо старой няньки встанет перед ним. Арина Родионовна была не только ласковая няня, но и веселая, болтливая сказочница. А бабушка была живой хроникой старины, хранительницей и рассказчицей семейных преданий, плотно сплетавшихся, как в большинстве дворянских семей, с историей государства российского. Самый счастливый период жизни родителей поэта совпадает с ранним расцветом Москвы. Павел I был убит. С воцарением молодого императора все вздохнули свободно, не подозревая, что скоро над Москвой разразится другая иноземная угроза. Молодая чета Пушкиных любила выезды, приемы, дружеские вечерние беседы, на которые съезжались запросто, гуляния, любительские спектакли, все, что наполняло жизнь московского общества. Блестящий бытописатель и портретист Вяземский оставил яркую характеристику этих кругов. Ни одна грибоедовская Москва господствовала. При этой Москве была и другая, образованная, умственной и нравственной жизнью жившая Москва. Москва не Лединского, князя Андрея Ивановича Вяземского, Карамзина, Дмитриева и многих других единомысленных и сочувственных им личностей. Ведь своего рода Фамусовы найдутся и в Париже, и в Лондоне. В Москве доживали свой век живые памятники старины, ходячие исторические записки, вельможи и отставные красавицы не только Екатерины II, но чуть не Екатерины I. Ныне никто не доживает, а скоропалительно спешит в могилу. Москва была внутренними покоями русской жизни, куда удалялись после блистательного или тревожного поприща Платон Зубов, княгиня Екатерина Романовна Дашкова, граф Ростопчин и граф Никит Панин, мартинист Лопухин и полиглот Бутурлин, остряк Петр Мятлев и Алексей Михайлович Пушкин, оригинал, плохой поэт, но отличный комик и мимик, европейские искатели приключений, подлинная французская аристократия, искавшая в русских снегах спасение от французского террора. Наконец, целая плеяда писателей, угасающий Херасков, важный Дмитриев, мечтательный Батюшков, Карамзин, Жуковский — все это были люди, к голосу которых прислушивалось общество, в котором уже проснулся интерес к литературе, потребность в умственной жизни. При тихой московской погоде это не был мертвый штиль. Были и в то время свои мнения, убеждения, вопросы, стремления и страсти. В этом обществе встречались люди противоположных учений, различных верований, разных эпох. Тут были люди, созревшие под влиянием и ярким солнцем царствования Екатерины. Были выброски крушения, исследовавшего за ним царствование. Уже выглядывали и обозначались молодые умы и молодые силы, развившиеся под благорастворением первоначальных годов царствования Александра I. Эти люди навеяли на общество новое дыхание, новую температуру. Дом князя Вяземского Андрея Ивановича был одним из таких домов, куда ездили не для того, чтобы опиваться, объедаться, играть в карты, а для умственного общения. Князь Вяземский отец жил открыто и просто. Его дом у колымажного двора, окруженный обширным садом, был средоточием жизни и удовольствия просвещенного общества. Первый вечерний посетитель мог найти его дома в больших вольтеровских креслах у камина с книгой. У него была обширная библиотека. Не только русские друзья, но и иностранцы находили в этом доме русское гостеприимство и прелести европейской образованности. Красавицы этой эпохи, которая была золотым веком светской образованности и утонченности, всей мирной области царствовали. Князь Долгоруков, родословный сборник. В этой обстановке просвещенного барства выросли князь Петр Андреевич Вяземский и его сводная сестра, побочная дочь его отца, жена историка Николая Михайловича Карамзина. Позже она перенесла многие московские традиции в свой царскосельский и петербургский салоны, где так часто бывал Пушкин. Ребенком поэт не бывал у Вяземских, да вряд ли бывали там и его родители, но это был тот же круг. В немецкой слободе Пушкины жили бок о бок и постоянно бывали в доме другого красочного представителя сановитой интеллигенции, полиглота графа Бутурлина, 1763-1829. Его жена, женщина очень светская, любила принимать, и в их доме гости не переводились. Граф Бутурлин, крестник Екатерины II, племянник княгини Дашковой, был человек очень богатый, независимый, свободный от служебного честолюбия, любитель цветов, книг, рукописей, картин. У него была отличная память, он очень много читал и поставил себе правилом каждый день приобретать какое-нибудь новое знание. Раз заезжий француз неосторожно вздумал, перевирая чужие стихи, выдать их за свои. Бутурлин взял с полки французскую книгу и с улыбкой раскрыл перед гостем страницу, где были напечатаны эти стихи. В 1812 году сгорел его дом. Все собранные им книжные и художественные сокровища погибли. Граф Бутурлин спокойно сказал: «Бог дал, Бог и взял». Он переехал в Петербург, где был хранителем Эрмитажа. В 1817 году Бутурлин поселился во Флоренции, где снова собрал огромную коллекцию книг, рукописей, автографов. Возвращаться в Россию он не хотел, потому что был возмущен нежеланием Александра I оказать поддержку восставшим грекам, что и написал откровенно в письме к императору. На приемах в доме Бутурлиных московский чиновник, друг Василия Львовича Пушкина, Макаров, встречал маленького Пушкина. Начиная с октября или ноября месяца, непременно, как по должности, являлся я каждую субботу в немецкую слободу к графу Бутурлину. Там танцевал, ухаживал за примиленькой, немного бледненькой баронессой Б. На нас, бальников и бальниц, писали забавные стишки, рисовали карикатуры, где я был выставлен каким-то гусем с какими-то английскими шагами. Под ногами у нас вертелся маленький Пушкин, ни мною, ни моими товарищами-прыгунами почти непримечаемый. Бывавшие по субботам у Бутурлиных гости заходили и к Пушкиным, которые жили подле самого Яузского моста, то есть не переезжая его к Головинскому дворцу, почти на самой Яузе, в каком-то полукирпичном, полудеревянном доме. Расстояния были огромные. Московская аристократия, забравшись с Поварской или Никитской в немецкую слободу, сразу навещала обе семьи. как ни были поглощены собой танцоры, а все-таки временами маленький Саша привлекал к себе их внимание. Молодой Пушкин, как в эти дни мне казалось, был скромный ребенок. Он очень понимал себя, но никогда не вмешивался в дела больших и почти вечно сиживал как-то в уголочке, а иногда стаивал, прижавшись к тому столу, на котором угораздивался какой-нибудь добрый оратор, басенный эпиграммист, а еще чаще подле какого-нибудь графчика чувств. Этот тоже читывал и проповедовал свое, и если там или сям, то есть у того или другого, вырывалось что-нибудь превыспренно-пиетическое, забавное для отрока, будущего поэта, он не воздерживался от улыбки. Видно, что и тут уже он очень хорошо знал цену поэзии. Однажды точно при подобном случае, как один поэт, моряк, провозглашал торжественно свои стихи, и где как-то пришлось и этот кортик, и этот чертик, Александр Сергеевич так громко захохотал, что Надежда Осиповна подала ему знак, и Александр Сергеевич нас оставил. В детских летах, сколько я помню Пушкина, он был не из взрослых детей, и все с теми же африканскими чертами физиономии, с какими был и взрослым, но волосы в малолетстве его были так кудрявы и так изящно завиты африканскую природою, что однажды мне Дмитриев сказал: «Посмотрите, ведь это настоящий арабчик». Дитя рассмеялось и, обратясь к нам, проговорила очень скоро и смело: «По крайней мере, отличусь тем и не буду рябчик». Рябчик и арабчик оставались у нас в целый вечер на зубах. Так рябой поэт, важный Дмитриев, почетный гость московских салонов, получил рифмованную колкость от быстрого, дерзкого на язык мальчика. Способность дать словесный отпор была семейным свойством Пушкиных. Они были веселые шутники, неутомимые на зубоскальство и острословие. Вокруг Пушкина с детства не умолкали эпиграммы, каламбуры, стихотворные шутки, неистощимый «je d'esprit», необходимая литературная приправа жизни образованного дворянства той эпохи. Макаров был свидетелем того, как рано познал Пушкин сладость ласкового женского любопытства, которым он в расцвете славы досыта упьется. В теплый майский вечер мы сидели в московском саду графа Бутурлина. Молодой Пушкин тут же резвился, как дитя с детьми. Известный граф П. упомянул о даре стихотворства в Александре Сергеевиче. Графиня Анна Бутурлина, необыкновенная женщина в светском обращении и приветливости, чтобы как-нибудь не огорчить молодого поэта нескромным словом о его пиетическом даре, обращалась с похвалой только к его полезным занятиям, но никак не хотела, чтобы он показывал нам свои стихи. Зато множество живших у графини молодых девушек, иностранок и русских, почти тут же окружили Пушкина своими альбомами и просили, чтобы он написал для них хоть что-нибудь. Певец-дитя смешался. Некто Ха, желая поправить это замешательство, прочитал детский Катрен-поэт. И прочитал по-своему, как заметили тогда, по образцу высокой речи на «о». Александр Сергеевич успел только сказать: «Ах, мон дю!» «Ах, боже мой!» и выбежал. Я нашел его в огромной библиотеке. Он разглядывал затылки софьяновых фолиантов и был очень недоволен собою. Я подошел к нему и что-то сказал о книгах. Он отвечал мне: «Поверите ли, этот Ха так меня озадачил, что я не понимаю даже книжных затылков». Вошел граф Дмитрий Петрович с детьми, чтобы показать им картинки какого-то фолианта. Пушкин присоединился к ним, но очень скоро ушел домой. В этой по тогдашнему времени очень образованной московской среде любовь Пушкина к чтению развелась в настоящую страсть к книгам, которая на всю жизнь в нем осталась. Его брат рассказывал: ребенок проводил бессонные ночи и тайком в кабинете отца пожирал книги одну за другой. Пушкин был одарен памятью неимоверной и на 11-м году знал наизусть всю французскую литературу. Еще до лицея, куда он поступил, когда ему было 12 лет, Пушкин прочитал Озерова, Ломоносова, Дмитриева, Фонвизина, Княжнина, Неделинского-Милецкого, Карамзина, Батюшкова, Жуковского, всю тогдашнюю, не особенно богатую, русскую литературу. Но больше всего наглотался он французских книг. В книгохранилищах его отца, дяди и их друзей были греческие и римские классики, переведенные на французский, энциклопедисты, философы и поэты XVIII века: Плутарх, Гомер, Вольтер, Руссо, Ювенал, Гораций, Парни, Верже, Мольер, Расин, Корнель, Грей, Гамильтон. Все эти писатели разных эпох и направлений вливали свои мысли, образы, чувства, ритмы в раскрытую, жадную детскую душу. Рано проснувшееся воображение мальчика острее всего волновали всеобщие любимцы — французские лирики, Парни, Верже и, конечно, Вольтер. Чтение книг дополнялось тем, что он слышал в гостиной. Тогда было в моде читать друг другу стихи, свои и чужие. Не только у Бутурлиных, но и в гостиной матери Пушкин видел и слышал русских писателей Батюшкова, Жуковского, Дмитриева, наконец, дядюшку Василия Львовича. В литературном и поэтическом развитии маленького Пушкина дядюшка Василий Львович сыграл свою роль. Это был первый стихотворец, первый сочинитель, к которому Александр Пушкин мог подойти близко, запросто, с которым он жил в живом общении. Смена поколений, интересов, идей, литературных школ смела память о Василии Львовиче, но в свое время он был видным провозвестником, глашатаем русской дворянской культуры, довольно заметным стихотворцем. Когда в литературных кругах до появления Руслана и Людмилы говорили «Пушкин», подразумевали Василия Львовича. Как только удалось ему отделаться от военной службы, он посвятил себя литературе. Сюда входило все — чтение книг, сочинительство, дружба с сочинителями, декламация, наконец, неутомимое рысканье по Москве, чтобы развозить из дома в дом слухи и остроты, шутки и сведения, литературные новинки и сплетни, житейские и политические. Газет еще не было, а жажда знать, следить, быть к чему-то причастным, который является одним из цементов общества, уже проснулась. Это занятие — быть живой газетой, быть живым носителем общественного мнения — делил с Василием Львовичем и отец поэта Сергей Львович. Их каламбуры повторяла вся Москва. Смеялись иногда не только над остротами Василия Львовича, но и над ним самим, над его некрасивым лицом, над тем, как он в разговоре плевался, обливался потом. Наряду с любезностью, общительностью, добродушием было в нем что-то нелепое, комическое, что делало его мишенью постоянных, бесцеремонных шуток. Возможно, что о нем думал Грибоедов, когда писал Репетилова. В 1802 году Василий Львович Пушкин собрался за границу. Перед отъездом он всем надоел своей суетливостью, потел и плевался больше обычного. Бывший однополчанин Василий Львович Дмитриев, любивший потешаться над своим восторженным приятелем еще заранее, до его отъезда в Париж, описал его поездку в шуточной поэме «Путешествие из Москвы в Париж». Друзья, сестрицы, я в Париже. Я начал жить, а не дышать. Садитесь вы друг к другу ближе, мой маленький журнал читать. Я был в музее, в пантеоне, у Бонапарта на поклоне, стоял близехонько к нему, не веря счастью своему. Шуточные предсказания сбылись. Василий Львович представлялся в Сен-Клу первому консулу, брал уроки декламации у знаменитого Тальма. Согласно пророчеству, он и книг накупил. Какой прекрасный выбор книг, считайте, я скажу вам вмиг: Бюфон, Руссо, Мабли, Корнелий, весь Шекспир, весь Пончиюм, журналы Аддисона, Стеля и все Дидрота, Бакервеля, Европы целый собран ум. Но даже Дмитриев, хорошо знавший своего чудака-приятеля, не угадал, что, возвратившись из путешествия, Василий Львович Пушкин будет так горд модной помадой античное масло, что будет в гостинах предлагать дамам нюхать свою напомаженную голову. Кроме нарядов и духов, он привез много книг. Среди них некоторые из дворцовой библиотеки французских королей. Эти книжные сокровища сгорели в московском пожаре, но Пушкин до отъезда в лицей успел их проглотить. Василий Львович написал шуточную поэму «Опасный сосед», которую Саша Пушкин знал наизусть. Это неприличная, но бесхитростная, без всякой тени утонченного эротизма, описание кутежа и драки в притоне. Тема и стихи весьма незамысловатые, но язык бойкий и разговорный, что так же, как и бытовые сцены, было литературным новшеством. «Опасный сосед» был напечатан позже, но в списках ходил по рукам, и его герой Буянов был нарицательным именем. Московские ветреники знали поэму наизусть, как и некоторые другие произведения Василия Львовича: басни, эпиграммы, идиллии, подражание Горацию и Парни и дружеские послания, хотя он долго ничего не печатал. Среди хлопотливых разъездов по гостинам и в английский клуб не хватало времени привести свои стихи в порядок. Только в 1822 году, когда уже угасла его слава, выпустил Василий Львович Пушкин свою единственную книгу. В нее, между прочим, вошли стихи, очень характерные для резкого перелома в слоге и настроениях офранцуженной нашей интеллигенции, написанные осенью 1812 года в Нижнем Новгороде, куда многие москвичи бежали от французов. «Примите нас под свой покров, питомцы волжских берегов, примите нас, мы все родные, мы дети матушки Москвы. Погибнет он, бог русских грянет, Россия будет спасена». Он — это тот самый Бонапарт, перед блеском которого еще недавно преклонялись тогдашние умники и сам автор. Еще до нашествия Наполеона Василий Львович Пушкин нашумел по Москве своим посланием к Жуковскому. Это было начало знаменитого спора между сторонниками старых литературных форм, которых возглавлял адмирал Шишков, и поклонниками Карамзина. Вяземский, который никогда не мог отказать себе в удовольствии высмеять своего восторженного, добродушного приятеля, в письме к Александру Ивановичу Тургеневу описал, как Василий Львович Пушкин разъезжает по Москве с речью Дашкова, прочитанной в обществе любителей российской словесности. Василий Львович, как разумеется, читая ее, бил себя по... тер руки, хохотал, орошал всех росою уст своих и в душе повторял клятву и присягу боготворить Дашкова и дивиться каждому его слову. 4 апреля 1812 года. Василий Львович Пушкин, который всей душой был на стороне Карамзина, не ограничился восторгами перед речью Дашкова и сам в послании к Жуковскому изложил свои литературные взгляды. Я, признаюсь, люблю Карамзина читать, и в слоге Дмитриеву стараюсь подражать. Кто мыслит правильно, кто мыслит благородно, тот изъясняется приятно и свободно. Отечество люблю, язык я русский знаю, но Тредьяковского с Расином не равняю. Послание Василия Львовича Пушкина к Жуковскому было одним из первых выстрелов в этой, по-своему, очень значительной литературной войне, волновавшей и умы, и чувства русских сочинителей и читателей даже тогда, когда над Россией грянула настоящая война. Саша Пушкин, с детства зараженный семейной страстью к литературе, еще до лицея знал подробности спора, вслушался в эту полемику, из которой возник позже Арзамас.